Глава четвертая. Острое лезвие вошло в грудь Хумана и пронзило сердце. Призыватель поначалу не сопротивлялся, однако, получив первое ранение, принялся судорожно махать руками, словно сломанная мельница, и начал отступать. Разумеется, он не мог оказать серьезного сопротивления палачу, пришедшему по его душу. Вот только сразу вскрылся один неприятный нюанс. «Кинг наносит вам урон 3. Токсик наносит вам урон 2. Вы отравлены. Яд наносит вам урон 2. Яд наносит вам урон 2». Питомцы принялись атаковать Эль-Ру, защищая своего хозяина. Дроу получила пару болезненных тычков, да еще и отравление схлопотала. В текущем своем состоянии она с трудом могла совладать с одним эмиссаром, что уж говорить про двух одновременно. Эль-Ра применила рывок и быстро разорвала дистанцию с кхалсовыми паучищами. Эльфийка воспользовалась своей выдающейся скоростью и споро скрылась в тоннелях. Пауки недолго преследовали Дроу, после чего вернулись поближе к хозяину. Похоже, даже в таком состоянии убить мастера непросто. Помимо прочего, Эль-Ра переживала, как бы он не отозвал ее обратно в небытие. Хоть с рабской магией Хуман соображал туго, кое-какие мысли в пустой голове иногда проскакивали. Призвал же он ее, в конце концов. Точно так же и отозвать мог. К тому же, Эль-Ра бы не призналась в этом вслух, но она хотела жить. Банальный инстинкт самосохранения, присущий всем живым существам. Умирать из-за какого-то Хумана она не желала. Есть ли иной способ выпутаться из текущего, щекотливого положения? Дроу не знала точно, можно ли освободить дуэргарских пленников, а против надзирателей она вряд ли сдюжит. Гномы расхаживали в полной экипировке и с высокими уровнями развития. Попытаться воззвать к совести призывателя? Она знала, что это плохая идея, но ничего иного сходу в голову не приходило. Ладно, для начала следовало осмотреть одного из пленников. Дроу снова сблизилась с Хуманом, который методично обходил одну пещеру за другой. Пауки, к счастью, перестали на нее бросаться, но зыркали как-то недобро. Будто говорили: «Попробуй рыпнуться, и мы тебя порвем». «Стоять!» — скомандовала Эль-Ра, и Летов замер на месте. Полностью ногой призыватель выглядел жалко, хотя статью его природа не обделила. Мускулы не бугрились валунами, но вполне себе проглядывали на теле. Девушка обошла Хумана по кругу с интересом глазея. Все же не каждый день удается лицезреть голого мужлана. Задница у Летова выглядела соблазнительно. Вспомнив о том шлепке, который он отвесил Эль-Ре, девушка решила отомстить. И смачно засадила парню по мягкому месту. Урон не засчитался, так что и пауки остались безучастны. «Теперь квиты», — кивнула она. Зайдя с лицевой стороны, взор Дроу против воли остановился на причинном месте. Несколько секунд она пялилась на пах Хумана, но затем помотала головой, слегка покраснев. Не пристало благородной Дроу глазеть на срамные места. «Оденься!» — бросила она портки Хуману. После нескольких уточнений призыватель все же смог надеть штаны. Ничтожная штука перестала маячить перед глазами. «Ты ведь исполнишь любой мой приказ, верно?» — ухмыльнулась Дроу. «Ударься головой о стену! Живее!» Повторив приказ несколько раз, у нее получилось добиться однократного исполнения. Летов как следует приложился о камень лбом, сняв несколько очков здоровья. Но затем помотал головой и прекратил следовать приказам. Призыватель развернулся и двинулся на обход территории. Похоже, он не имел жесткой привязки к приказам со стороны. Существовали некие абсолютные указания, которые он исполнял в первую очередь. Не без труда, но Дроу удалось еще раз остановить Хумана на месте. Оставался последний элемент одежды, который Летов еще не снимал — ошейник со странным горбом. Хоть суть не показывала ничего интересного, Дроу подозревала, что предмет имел отношение к рабской магии. «Не дергайся!» Эль-Ра подошла поближе. Девушка собралась было расстегнуть ремень, но вовремя спохватилась. Если без ошейника магия подчинения перестанет действовать, то необходимо подготовиться к освобождению призывателя. Во-первых, следовало продумать заранее свою позицию и речь. Хуман вроде бы умел держать слово, хотя порой делал это не самым подобающим образом. Про рваную хламиду вместо одежды можно вспомнить. Во-вторых, вернуть ему всю экипировку, сделав вид, словно никаких издевательств и избиений не было и в помине. Вряд ли он вспомнит о том, что происходило во время рабского помешательства. Дроу нехотя рассталась с пиратским набором брони, надев обратно поножи разбойника и дырявую робу. Оружие, гримуар и аксессуары она также вернула, приказами заставив надеть все обратно. Летов вернул все свое имущество. «Словно ничего и не было», — хмыкнула Дроу удовлетворенно. «Теперь можно и пробовать». Эль-Ра расцепила ремешок на шее. Ошейник был затянут довольно туго. У Хумана на коже остались красные полосы. Темная быстро осмотрела ошейник. Кроме необычного кожуха, ничего интересного не просматривалось. Летов оставался все таким же безучастным. Наконец девушка посмотрела на парня сзади и увидела крупную мерзкую пиявку толщиной в 2 пальца тошнотворно-зеленого цвета. «Пиявка-паразит. Уровень 10. Здоровье 22 из 22». «Отвратительно. Ничтожный паразит завладел ничтожным паразитом. Теперь ты ничтожен вдвойне», — пробормотала Дроу. У пиявки была масса здоровья, несмотря на свой небольшой размер. Но уж оторвать ее от тела Дроу точно сможет. Придет ли Летов после этого в себя или навсегда останется безмозглым овощем, скоро и узнаем. Призыватель начал вести себя немного нервно после того, как она сняла ошейник. Похоже, пиявка чувствовала исходящую угрозу. Тем не менее, мозгов ей не доставало, чтобы адекватно отреагировать. «Спокойно. Я всего лишь помогаю нашему мастеру», — на всякий случай обратилась Дроу к паукам-призывателям. Питомцы пощелкали жвалами, и в этом звуке темной почудилось одобрение. Словно эмиссарам самим не нравилось текущее состояние мастера, но они ничего поделать не могли. Собравшись с духом, Эль-Ра обнажила шпагу и приблизилась сзади. Летов все время оборачивался, не позволяя зайти ему за спину, и начинал все больше нервничать. Быстрым рывком Дроу придержала Хумана за плечо, прислонила лезвие к шее и резко махнула вверх. Клинок рассек тонкие присоски и хоботки, которыми пиявка цеплялась к носителю. Паразит отвалился и упал на камень. Летов безвольно рухнул на пол пещеры. Зеленая пиявка зашевелилась и хотела было прыгнуть обратно на Хумана, но Дроу вовремя пнула гадость ногой. Паразита отнесло в сторону, однако он довольно быстро пришел в себя и принялся атаковать саму Дроу. Тварь оказалась крайне быстрой, так что темной пришлось даже рывок применять. Так и норовила запрыгнуть на шею. Да и попасть по мелкому слизню было не так-то просто. Если бы не бонусы класса палач и личные умения Эль-Ры, паразит имел бы не иллюзорные шансы завладеть новым носителем. Один раз тварь впилась в правое плечо, и рука перестала ее слушаться. Дроу быстро перебросила клинок в левую ладонь и отсекла пиявку, сбросив со своего тела. «Вы наносите урон монстру пиявка-паразит 4. Победа! Получено 15 опыта». Монстр рассыпался черным пеплом, словно обычное чудище бездны. «Хорошая работа», — проговорил Летов заплетающимся языком. Дроу посмотрела в сторону сидящего на земле Хумана, которого обступили пауки. В глазах его теперь плескался разум, хоть выглядел он еще слабым. Повезло все же Хуману, что в одном из бонусов ему попалась дополнительная ячейка питомца. С одним эмиссаром Эль-Ра бы справилась. Что ж, обратного пути больше нет. Остается уповать на справедливое отношение Хумана, что само по себе звучит нелепо. «Мастер, с вами все в порядке?» Добавив обеспокоенности в голос, Дроу бросилась к парню. «Я уничтожила паразита!» Икари. Тяжелый, мутный сон длился целую вечность. В какой-то момент в голове стрельнула резкая боль, после чего сознание принялось выплывать из бездонной трясины к свету. Первым вернулось обоняние, и я почувствовал затхлый влажный запах, словно находился в погребе. Да и немытыми телесами пованивало. Поначалу мне показалось, что я ослеп, но нет. Просто освещение в пещере было скудным. Потребовалось время, чтобы глаза адаптировались. Затем удалось вернуть контроль над слухом. Рядом слышались возня и звуки ударов. Присмотревшись, я увидел темную эльфийку, осторожно скачущую вокруг мелкой пиявки-паразита. С памятью у меня было туго, но, кажется, именно эту штуку я носил на своей шее, как и остальные невольники. Какие-то вещи вспоминались отлично, другие померкли в череде одинаковых дней. Но уже один тот факт, что память моя сохранилась, радовал. Вскоре Дроу расправилась с пиявкой. «Хорошая работа», — похвалил я. Темная внимательно посмотрела мне в глаза. На ее лице читалась напряженная работа мыслей. «Мастер, с вами все в порядке?» — проговорила плутовка жалостливым тоном. «Я уничтожила паразита!» «Да, за это я тебе благодарен». «Вот именно!» — кивнула Элька. «Только благодаря мне мастер освободился из плена. Разумеется, в такой ситуации будет справедливо и логично отпустить меня на свободу». «Чего?» — похрустел я шеей. «Защищать мастера — это прямая обязанность питомца. Никакой награды не требуется». «Что?» Глаза Дроу расширились от гнева, а ноздри раздувались, словно кузнечные меха. «Ладно, ладно», — пошел я на попятную. «Готов отметить твою помощь и уменьшить общий долг. Сколько там оставалось? 90? В таком случае за спасение мастера я должна получить не менее 50 единиц», — выпалила девушка. «Хорошо, пусть будет 50», — кивнул я. «Правда?» — удивилась темная. «Конечно. Ты избавила меня от худшего кошмара, о котором я и помыслить не мог. Дуэргары, тли позорные, их я еще нахлобучу!» Элька покачала головой и вздохнула, стараясь примириться с моим вердиктом. «Итак, осталось всего 40 единиц долга или 2 месяца службы. Конечно, если Хуман действительно меня отпустит». «Мое слово крепче адамантия», — произнес я уверенно. «Будем надеяться. Как ты себя ощущал, оказавшись на моем месте?» «Скверно. Хотя условия отличались». «Осознал, наконец, что держать рабов — это плохо», — надавила Дроу. «Плохо. Ведь я ничего преступного не делал. Загребли ни за что, в отличие от тебя». «В бездне выживает сильнейший», — вздернула та подбородок. «А теперь поговорим о штрафах». Поднялся я на ноги и прислушался. Кажется, поблизости не было ни монстров, ни рудокопов, так что можно и обсудить кое-что важное, прежде чем двигаться дальше. «Каких еще штрафов?» — нахмурилась Дроу. «За недостойное поведение питомца». «Так ты все помнишь?» — ужаснулась Дроу. «К твоему несчастью, да, хоть и урывками. Последние события помнятся лучше». Элька быстро взяла себя в руки. «Просто временное помутнение рассудка. Разве ты не точно так же относился бы к своему пленителю?» «Хм, рассматривать его голое тело я бы точно не стал, если это не роскошная красотка, конечно». «Кхалс ничего и не рассматривала». «Ладно, все понимаю. Мое тело не может не вызвать желания у девушки. Но я не думал, что Дроу станет лапать ничтожного Хумана за задницу. А строила еще недотрогу из себя». «Нет! Да нет же! Все не так!» «Если захочется ласки, так и скажи. Я всегда готов помочь тебе избавиться от неудовлетворения. Только для начала из проклятых катакомб выберемся». «Прекрати немедленно!» — вспыхнула Дроу. — «Меня от твоего тела воротит!» «Твоя ладонь еще помнит мягкость моей задницы?» «Ничтожество!» «Ладно, твою слабость к моему телу можно простить. А вот тот факт, что ты пыталась меня убить, спустить на тормозах не получится. В качестве штрафа я назначаю 40 единиц долга. Итого будет 80». «Ты!» Эльфийка открывала и закрывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Штраф за попытку убийства мастера даже меньше, чем награда за спасение. Цени мою щедрость!» «К Халсу такую щедрость!» «Вот неблагодарная. Есть идеи, где мы находимся и что происходит? Откуда у дуэргаров такие технологии порабощения?» Дроу еще долго пыхтела и злобно зыркала, но все же смогла немного взять себя в руки. Желание выбраться из плена взяло верх. Черные артефакты появлялись и раньше с подачи Рилетту. После исчезновения божества они начали всплывать в сундуках сокровищ и других местах. Думаю, паразиты — часть проклятой магии, которая попала в руки недорослей. «Какой это этаж?» 6-й, — ответил я уверенно. О подобных нюансах службы помнилось почему-то хорошо. Довольно долго я бродил на 5-м, но затем меня перевели на последний этаж катакомб. «Значит, это главный столб, Фарадшор. Крепость хорошо охраняется, и я не уверен, сможем ли мы пробить себе дорогу силой». «Одна идея есть», — встряхнулся я. «Какая?» «То, что в голову темному эльфу вряд ли придет. Освободить других пленников и прорваться с их помощью». «Я думала о таком варианте». «Ладно, дальше я справлюсь сам», — протянул я и уже было собрался отозвать темную, но девушка выкрикнула. «Подожди! Не надо отзывать меня без спроса! Кто это мне условия вздумал ставить? Хочешь подгадать момент, чтобы прирезать меня? Или разболтать окружающим все секреты? Мне не хочется снова оказаться в небытие. Сколько времени я там находилась без доступа к внешнему миру?» Я сверился с навигацией бездны и проверил текущую дату. 3,5 декады. «Заключим уговор, Хуман Летов», — проговорила девица решительно. «Ты не станешь отзывать меня без моего на то согласия и поклянешься всем, что тебе дорого, что сдержишь слово и отпустишь, когда долг будет считаться выплаченным, и будешь засчитывать дни службы справедливым образом. Я же дам клятву перед всеми богами, что больше не буду пытаться убить мастера и сдержу все в тайне». Предложение Дроу меня удивило. Подумав, я решил все же не отказываться. Честно говоря, надоело вечно озираться и проверять, не движется ли шпага к моему сердцу снова. Не знаю, насколько клятва перед богами ценится в лопоухом обществе. Одно ее устное обещание не даст 100% гарантий. Она все же из расы темных эльфов, для которых вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Так что придется присматривать за проблемным питомцем в любом случае. Мы принесли друг другу формальные клятвы, после чего атмосфера несколько подостыла. Дроу определилась со своей судьбой, приняв свое текущее положение, я стал чуть больше доверять фамильяру. «Теперь пора надрать гномские бледные задницы», — буркнул я, когда ритуал завершился. «Бернглир и Ингвастром ответят за смерть Мрапиша». «Твой друг?» — приподняла бровь Дроу. «Пропойца, скряга, прохиндей! В общем, мировой мужик!» «Два сапога пара», — фыркнула ушастая язва. «Цыц! Мрапиш не отнимал жизни ни в чем не повинных адептов». «Слабак. Как поступим? Слышимость тут хорошая. Если кто-то из дуэргаров позовет на помощь, вся крепость всполошится, словно пчелиный улей». Я осмотрел пол пещеры и отыскал нужный предмет. Расстегнутый ошейник валялся неподалеку. «Есть одна идея, но для этого тебе следует пока побыть в астрале». «Для чего?» — нахмурилась Дроу. «Помнишь нашу тактику с бандитами у лестницы? Я призову тебя в нужный момент. У меня должно получиться сойти за плененного пиявкой, а тебя без ошейника за своего не примут. Да и не припомню я темных эльфов среди рабов. Знают недоросли, с кем связываться не стоит. Хорошо, но если будешь злоупотреблять, уговору конец». «Само собой», — махнул я рукой. «Кстати, где твое обручальное кольцо?» «Что? Обручальное?» «Ты же не выкинула кольцо доверия?» — полез я в инвентарь питомца. «Тебе лишь бы продолжать измываться!» — вздохнула эльфийка и надела колечко на палец. «Теперь за удары кнутом она будет получать минимальный урон, что крайне полезно в бою». «Пока смерть не разлучит нас!» — кивнул я удовлетворенно и отозвал эльфийку, оставшись наедине с питомцами. Живот сводило от голода, однако запасы еды иссякли. Хранящиеся внутри эльфийки пленители украсть не смогли. Вернувшись на дно, припасов сделать я не успел, однако немного хлебцев оставалось. Похоже, ушастая схомячила. Все остальное в инвентаре Дроу лежало на своем месте. А вот я лишился нескольких предметов экипировки. Железного щита глубинного ранга и моей любимой лютни. Кто именно стянул ценные вещи, помнилось смутно. Кажется, орб — дурак или как-то так. Надо будет нанести ему визит по возможности. «Токсик, Кинг!» — похлопал я фамильяров по шерстке. «Спасибо, что защищали меня». Как от монстров, так и от ушастой занозы. «Кшиуш!» — потерся лапками Кинг. «Нюмс!» — прислонился Токсик. «Мои лапочки!» Немного потешившись с пауканами, я принялся действовать. Не хотелось снова надевать проклятый ошейник, но я пересилил себя и нацепил аксессуар на шею. После чего постарался придать себе отрешенный вид и двинулся по тоннелям. Чёртовы катакомбы за несколько дней патрулей я успел изучить досконально. Не удивлюсь, если холодные шахты будут еще долго являться мне в кошмарах.